Глава 19. Фотограф уже управился, но молодой человек, который последние два дня тень уходил за Франклином, явно не исчерпал запас своих блокнотов и вопросов. Стоит ли переносить столько неудобств ради того, чтобы твоя не бог весть какая выдающаяся физиономия, отпечатанная в рамке из китов, красовалась во всех журнальных киосках мира? Франклин сомневался в этом, но у него не было выбора. Слуга общества принадлежит обществу. Он помнил этот афоризм, который, как и все афоризмы, был лишь наполовину верен. Никто не рекламировал предыдущего начальника отдела, и он тоже мог бы жить незаметно, если бы отдел информации главного морского управления не постановил иначе. «Ваши люди, мистер Франклин», — не унимался молодой представитель журнала «Земля», «рассказывали мне о вашем интересе к так называемому великому морскому змею, об экспедиции, во время которой погиб старший смотритель Берли. Что сделано в этой области с тех пор?» Франклин вздохнул. Он боялся, что рано или поздно об этом зайдет речь. Хоть бы этот журналист не слишком налегал на змея, когда сядет писать статью. Франклин подошел к шкафу, где хранился его личный архив, и достал толстую папку с бумагами и фотоснимками. «Вот, Боб, тут все данные о встречах со змеем», — сказал он. «Пролистайте этот материал, я все время его пополняю. Надеюсь, когда-нибудь загадка разрешится. Можете записать, что увлечение остается увлечением, но последние 8 лет я совсем не мог им заниматься. Теперь все зависит от Комитета научных исследований. У отдела китов хватает других дел. Он мог бы еще кое-что порассказать, но воздержался. Если бы вскоре после их трагической неудачи министра Фарлана не перевели из Кайны на другую работу, возможно, удалось бы снарядить вторую экспедицию. Но после катастрофы посыпались обвинения и контробвинения, и о новой экспедиции пришлось забыть, скорее всего, на много лет. Видно, это неминуемо. Никому не избежать неудачи в чем-то очень важном и дорогом. В жизни каждого остается невзятой какая-то заветная вершина, и никакие победы не могут покрыть эту потерю. «Тогда у меня остался только один вопрос», — заключил репортер. «Что вы скажете о будущем отдела? Есть у вас какие-нибудь интересные долгосрочные планы, о которых вам хочется рассказать?» Опять каверзный вопрос. Конечно, Франклин давно усвоил, что в его положении нужно сотрудничать с печатью. И этот парень за последние два дня стал почти своим человеком в отделе. Однако есть вещи, о которых как-то трудно говорить. Недаром, когда Боб отправился на остров Герон, Франклин постарался сделать так, чтобы он не встретил доктора Люнквиста. Правда, журналист увидел опытный образец доильной машины, и она произвела на него должное впечатление, но ему ничего не сказали про двух молодых касаток, которых, не считаясь с расходами и хлопотами, держали в загоне у восточной кромки рифа. «Что ж, Боб», — начал он с расстановкой, «цифры вы теперь, наверное, знаете не хуже меня. Мы рассчитываем в ближайшие 5 лет увеличить поголовье китов на 10%. Если удастся наладить доение, пока что все это только опыты, перенесем центр тяжести с кашалотов на горбачей. Сейчас мы обеспечиваем 12,5% всех пищевых потребностей человека. Это возлагает на нас большую ответственность. Я надеюсь довести эту цифру до 15%. Попросту говоря, чтобы каждый не меньше раз в неделю ел китовый бифштекс? Если хотите, да. Вообще-то люди, сами того не зная, каждый день едят что-нибудь, связанное с китами. Например, когда жарят что-то на сале или мажут хлеб маргарином. Даже если бы мы удвоили нашу продукцию, славы нам от этого не прибавится. Наша продукция почти всегда, так сказать, замаскирована. Наши художники сделают все как надо. Мы дадим такую иллюстрацию. Все продукты, которые потребляет за неделю средняя семья, и на каждом предмете циферблат и стрелки, показывающие, какой процент вложили китобойни. Очень хорошо. Кстати, вы уже решили, как обзовете меня?» Репортер осклабился. «Это зависит от редактора. Я постараюсь уговорить его ни в коем случае не писать «Китопас». Такой затасканный штамп. Поверю, когда увижу статью. Каждый журналист клянется не писать «Китопас», и еще ни один не устоял против соблазна. Да, вы не скажете, когда выйдет статья? Если не помешает какой-нибудь другой материал, примерно через месяц. Но сперва вы, конечно, получите гранки. Это будет не позже следующей недели. Франклин проводил репортера через приемную. Ему было даже жалко расставаться с занимательным собеседником, который хоть и задавал иногда щекотливые вопросы, с лихвой возмещал это своими рассказами о знаменитейших людях планеты. Кажется, Франклин теперь сам попал в их число. Не меньше 100 миллионов человек прочтут очередной очерк в серии «Интервью Земли». Статья, как и было обещано, появилась через месяц, дельная, живо написанная, и всего одна ошибка, совсем пустячная. Франклин сам не заметил ее в гранках. Превосходный фотоматериал, особенно хорош был сосущий мамашу китенок. Сразу видно, что снимок сделан с риском для жизни после долгой охоты. Зачем читателю знать, что фотограф снял этот кадр в бассейне на острове Герон, не замочив при этом даже ног? Если исключить идиотский каламбур под фотографией на обложке, наш Кит Китыч, это надо же! Франклин был доволен. Его чувства разделяли все сотрудники отдела, главного морского управления и даже Всемирной организации продовольствия. Разве мог кто-нибудь предполагать, что эта самая статья навлечет на отдел китов величайший в его истории кризис? И дело вовсе не в недостатке прозорливости. Иногда нужно предвидеть будущее и загодя принять нужные меры. Но бывает и так в человеческой практике, что события как будто ничем не связанные между собой, словно они происходят в разных мирах, оказывают друг на друга прямо-таки ошеломляющее воздействие. Полвека потребовалось, чтобы отдел китов достиг своего нынешнего размаха. 20 тысяч сотрудников, общая стоимость снаряжения больше 2 миллиардов долларов. Одно из звеньев, построенного на научной основе мирового государства, наделенное соответствующим авторитетом и властью. И вот его до самого основания потрясли добрые слова человека, который жил за полтысячелетия до нашей эры. Первые признаки надвигающейся бури застигли Франклина в Лондоне. Вообще-то работники аппарата Всемирной организации продовольствия нередко обращались к нему через голову его непосредственных начальников в главном морском управлении. Но на этот раз сам генеральный секретарь ВОП вмешался в текущие дела отдела китов, заставив Франклина все бросить и отправиться за 3-9 земель в маленький цейлонский городишко с каким-то головоломным названием. К счастью, лето в Лондоне выдалось жаркое, и когда оказалось, что в Коломбо жарче всего на каких-нибудь 10 градусов, это было нетрудно перенести. В аэропорту его встречал местный представитель ВОП, явно чувствующий себя очень удобно в прохладном саронге, одежде, которую теперь признали даже самые консервативные европейцы. Франклин поздоровался с должностными лицами, облегченно вздохнул, не увидев репортеров, способных рассказать ему о его задании больше того, что он сам знал, и быстро прошел к самолету местной линии, на котором ему предстояло покрыть последние 100 миль. «А теперь», — сказал он, когда внизу замелькали аккуратные многоугольники автоматизированных чайных плантаций, «введите меня, пожалуйста, в курс дела. С какой стати вдруг понадобилось срочно гнать меня в эту Анурадхапуру? Разве генеральный секретарь вам не объяснил? Мы с ним виделись всего 5 минут в лондонском аэропорту, так что давайте все с самого начала. Тогда слушайте, это назревало вот уже несколько лет. Мы сигнализировали, но начальство отмахивалось, мол, пустяки. А тут в земле появилось ваше интервью, и дело приняло серьезный оборот. Маханаяки Тхеро, он пользуется огромным влиянием на Востоке. Вы еще не раз услышите о нем. Прочел статью и сразу же попросил нас помочь ему ознакомиться с работой отдела китов. И мы не можем ему отказать, хотя нам отлично известно, что у него на уме. Он захватит с собой кинооператоров и соберет материал для решительного пропагандистского наступления против отдела. Потом, когда эта компания сделает свое дело, потребует референдума. И если итог будет не в нашу пользу, нам придется очень туго. Кусочки мозаики легли на место, теперь картина была ясна. На секунду Франклин подосадовал, что его оторвали от дела и послали в такую даль из-за какого-то вздора. Правда, те, кто отправил его сюда, не считают это вздором. Вероятно, они лучше его представляют себе силы, которые введены в бой. Глупо недооценивать могущество религии, пусть даже такой миролюбивой и терпимой, как буддизм. Всего 100 лет назад это было бы немыслимо. Но коренные политические и социальные перемены последних десятилетий подготовили почву. 3 главных конкурента буддизма потерпели крах, и среди всех религий он один еще сохранял заметную власть над умами. Христианство, не успев оправиться от ударов, нанесенных ему Дарвином и Фрейдом, было окончательно добито археологическими открытиями конца 20-го столетия. Индуизм с его изумительным пантеоном богов и богинь был обречен на гибель в век научного рационализма. И, наконец, мусульманство, подорванное теми же факторами, совершенно утратило престиж, когда восходящая звезда Давида затмила тусклый полумесяц пророка. Эти 3 веры не исчезли окончательно, однако их былой власти пришел конец. Только учение Будды, заполнив вакуум после других верований, ухитрилось не только сохранить, но и укрепить свое влияние. Буддизм – не религия, а философия. Он не основан на откровениях, которые может разрушить молоток археолога, поэтому удары, сокрушившие прочих великанов, не причинили ему ущерба. Его огромное здание было очищено внутренними реформами, но фундамент остался в неприкосновенности. Франклин отлично знал, что одно из основных правил буддизма – уважение ко всему живущему. Правда, мало кто из буддистов понимал этот закон буквально, и они охотно пускали в ход софизм, мол, не грех есть мясо животного, убитого другим. Однако в последние годы стали добиваться, чтобы этот принцип соблюдался строже. А посему вегетарианцы и мясоеды повели нескончаемые споры, полные всевозможных словесных хитросплетений. Но Франклину никогда не приходило в голову, что эти раздоры могут практически повлиять на работу Всемирной организации продовольствия. «Теперь расскажите мне», — попросил он, скользя взглядом по убегающим назад зеленым пригоркам. «Что за человек этот Тхера, с которым вы собираетесь меня познакомить?» Тхеру — это титул, что-то вроде архиепископа. Его настоящее имя Александр Бойс. Он родился в Шотландии 60 лет назад. В Шотландии? Да, он первый европеец, достигший вершин буддийской иерархии, и это далось ему нелегко. Один мой друг, Бхику, то есть монах, однажды с горечью сказал мне, что Маха Тхеро — самый настоящий старейшина пресвитерианской общины, только он родился с опозданием на 500 лет. Вот и взялся преобразовать буддизм, а не свою шотландскую церковь. А как он вообще попал на Цейлон? Хотите верьте, хотите нет. Он тогда работал на киностудии на какой-то второстепенной должности. Ему было около 20. Рассказывают, будто он приехал в пещерный храм Дамбула, чтобы запечатлеть на киноленте умирающего Будду, и был обращен. За 20 лет он стал большим человеком, и почти все реформы, которые последовали затем, связаны с его именем. 2000 лет довольно, чтобы загнила любая религия, потом истоки надо чистить. На Цейлоне этим занялся Маха Тхеро. Он изгнал индуистских богов, которые просочились в храмы. И теперь ищет, какие еще миры покорить. Да, похоже на то. Притворяется, будто ему нет дела до политики, хотя уже свалил 2-3 правительства мановением своего мизинца. У него тьма последователей на Востоке. Его программу «Голос Будды» слушают 100 миллионов человек, а общее число сочувствующих определяют в 1 миллиард. Правда, они не во всем с ним согласны. Теперь вы понимаете, почему мы считаемся с Маха Тхеро? Так вот, кто скрывается за странным титулом. Франклин вспомнил, что 2 или 3 года назад Земля посвятила большую статью преподобному Александру Бойсу, так что их даже что-то объединяет. Жаль, он не прочел эту статью, но тогда она его вовсе не интересовала, ему даже не запомнился портрет. «Это кроткий с виду, небольшого роста человек», — рассказывал представитель. «С ним очень легко ладить. Вы убедитесь в его дружелюбии и сговорчивости, но уж если он что решит, то все препятствия со своего пути сметет, как движущийся ледник. Нет, нет, он отнюдь не фанатик. Если вы докажете необходимость ваших действий, он не будет мешать, хотя бы в душе и не одобрял их. Его никак не устраивает компания за большее производство мяса, которую мы здесь развернули. Но он понимает, что все не могут быть вегетарианцами. Со своей стороны и мы пошли на уступки, отказались от мысли строить мясокомбинаты в священных городах, как было задумано сначала. Почему же он вдруг заинтересовался отделом китов? Видно, решил, что на каком-то рубеже надо давать бой. А вам разве не кажется, что китов нельзя ставить в один ряд с другими животными?» Представитель сказал это не совсем уверенно, словно ожидал отрицательного ответа, даже усмешки. Франклин промолчал. Он сам 20 лет искал ответ на этот вопрос. По счастью, открывшаяся внизу картина избавила его от необходимости что-либо говорить. Здесь некогда был величайший город мира, город, рядом с которым Рим и Афины в пору их расцвета показались бы деревнями. Город, который по числу жителей и размерам уже 2000 лет спустя превзошли только такие города, как Нью-Йорк и Лондон. Цепь огромных искусственных озер домили в поперечнике, окружала древнюю резиденцию сингальских королей. С воздуха особенно бросался в глаза резкий контраст между старым и новым в современной Анурадхапуре. Тут и там между ажурных красочных строений 21-го столетия выделялись могучие купола огромных дагоб. Самолет прошел совсем низко над самой большой из них – Абхаигири. Кирпичная кладка купола давно поросла травой, даже мелкими деревцами. И теперь великолепный храм казался попросту горкой, из которой торчал сломанный шпиль. Из всех пирамид, сооруженных фараонами на берегу Нила, только одна превосходила размерами эту горку. Франклин побывал в местной конторе ВОП, побеседовал с управляющим, изрек несколько банальных фраз пронюхавшему о его прибытии репортеру, не торопясь перекусил, и после всего этого сказал себе, что все ясно. Если разобраться, это рядовая задача из области рекламы и информации. Что-то в этом роде было 3 недели назад, когда одна падкая на сенсации и не слишком склонная к точности газета напечатала статью о способах боя китов, и на Франклина набросилось около дюжины обществ по борьбе с жестокостью. Была назначена комиссия, она живо разобралась и отвергла все обвинения, так что никто не пострадал, кроме сотрудника газеты, готовившего статью. Но глядя через несколько часов на устремленный ввысь золоченый шпиль Руанвели Дагобы, Франклин чувствовал себя уже не так уверенно. Исполинский белый купол был очень искусно восстановлен, ни за что не скажешь, что его заложили почти 22 столетия назад. Статуи слонов в натуральную величину окружали мощеный дворик храма, образуя стену длиной более 1/4 мили. Искусство и вера, объединившись, создали один из мировых шедевров архитектуры. Все здесь дышало древностью. Многие ли творения современного человека доживут в такой сохранности до 4000 года? Спросил себя Франклин. Солнце раскалило огромные плиты. Хорошо, что, разуваясь у ворот, он не снял носки. У подножия купола, вздымающейся к ясному синему небу ослепительно-белой горы, стояло одноэтажное современное здание. Его строгие линии и светлые пластиковые стены отлично сочетались с произведением архитекторов, умерших за 100 лет до нашей эры. Бхику в шафрановом облачении провел Франклина в уютный и опрятный кабинет Тхеро, где царил искусственный климат. Такой же кабинет мог быть у любого официального лица в любой части света, и преследовавшая Франклина с той минуты, как он вошел в дворик храма, чувство неловкости, которое было вызвано непривычной обстановкой, поумерилось. При виде гостя Маха Тхеро встал. Он и впрямь был невысокого роста, всего лишь по плечо Франклину. Блестящая бритая голова как-то обезличивала его. Трудно было угадать, что он думает. Еще труднее определить, какого он склада человек. С первого взгляда он не производил сильного впечатления, но тут же Франклин вспомнил, сколько малорослых людей было среди деятелей, которые потрясли мир. Хотя Маханаяки Тхеро покинул родину 40 лет назад, шотландский акцент остался. В таком окружении он звучал совсем странно, даже забавно, но через несколько минут Франклин перестал его замечать. «Вы очень добры, мистер Франклин, проделали такой путь, чтобы встретиться со мной», приветливо произнес Тхеро, пожимая ему руку. «Признаюсь, я не ждал, что моя просьба будет рассмотрена так быстро. Надеюсь, я вам не причинил хлопот?» «Нет-нет», — бодро ответил Франклин. «Должен сказать вам», — добавил он уже более искренне, «здесь все так ново для меня, что я только рад этому путешествию». «Отлично», — воскликнул Тхеро с радостью в голосе. «Я тоже предвкушаю путешествие на вашу базу на Южной Георгии. Не знаю, правда, придется ли мне по душе тамошняя погода». Франклин вспомнил свои инструкции. «Если можно, отговорите его, но не перегибайте палку». Что ж, кажется, самая пора делать первый ход. Вот об этом самом я и хотел поговорить с вами, ваше преподобие. Начал он, надеясь, что выбрал правильный титул. Сейчас на Южной Георгии в разгаре зима. Цехи, по сути дела, законсервированы до весны. По-настоящему работа развернется месяцев через 5. Как же я не подумал об этом. Да-да. Понимаете, я еще никогда не бывал в Антарктике и давно мечтаю об этом. А тут, можно сказать, предлог появился. Ну ладно, тогда остается какая-нибудь из северных баз. Что вы посоветуете, Гренландию или Исландию? Назовите самое удобное для вас место, мне вовсе не хочется затруднять вас. Последние слова Махатхеро обезоружили Франклина еще до начала боя. Он сразу уразумел, что такого противника не перехитришь и не собьешь с толку. Придется сопровождать этого Тхеро, не отставая от него ни на шаг, а вось обойдется.